Как выбраться из пещеры? В самом начале января Чихе уехала. Чун ни разу не приходил в мастерскую. Это было ожидаемо, но все равно всем стало не хватать этого тихого гения с его скупой речью и написанным на лице безразличием ко всему вокруг. За гончарными кругами Чихе и Чуна быстро появились новые ученики. Примерно в это время в мастерскую стало ходить много женщин средних лет, которые были старше Чухи. Вообще, всех учеников можно было разделить на два типа. Первые – те, кто приходил выплеснуть накопившуюся энергию. Домохозяйки, чьи дни проходили в тишине пустых квартир, пока мужья пропадали на работе, а дети в школе. Для них гончарный круг становился отдушиной. После часов работы, когда пальцы немели, а плечи горели, они могли почувствовать настоящее удовлетворение от той молодости, что у них осталось, куда более глубокое, чем от привычных посиделок с другими мамами в кафе. Здесь их называли по именам, а не «мамой Мины». Второй тип – это те, кто пришел набраться сил. Офисные служащие заходили в мастерскую с крайне утомленными лицами, но по окончании занятия энергично распахивали двери, так словно забыли, что завтра снова на работу. Бодрости им придавала радость обретения нового хобби и стремление решить новые задачи. Но Чон Мин была уверена, что немалую роль в этом играли и кофе с булочками, которые предлагала Чухи. Но все равно новички по выходным рано покидали мастерскую, чтобы пообедать с семьями или провести время с друзьями. Вот и в эту субботу единственными в мастерской, у кого не было никаких планов на обед, оказались Чохи и Чон Мин. «Только мы вдвоем. И все-таки я очень рада, что ты здесь, Чон Мин Си. Иначе этот субботний обед мне пришлось бы есть в одиночестве. Так ведь и я, если бы не вы, провела бы выходной одна дома». Сегодня они заказали рамен. Прошлым летом выбор блюд на обед был ограниченным, в этом же году всего за несколько месяцев в округе появилось множество новых ресторанов. Одним из развлечений Чухи и ее учеников стало заказывать обед каждый раз в новом месте. Конечно, в такие дни, как сегодня, когда они остались вдвоем, а в памяти при этом всплывали одно за другим родные лица, у них возникало чувство одиночества, но при этом появлялось и чувство особой близости. Чон Мин начала подниматься, чтобы открыть доставленный рамен, и при этом чуть не упала. Она не чувствовала своих ног, они сильно замерзли, так как обогреватель был установлен на удалении из опасений, что глина пересохнет. «Чон Мин Си, ты снова стала важной гостьей в мастерской. Когда ты впервые появилась здесь, шла первая неделя, как я перестала жить как затворница и вышла в люди». Чон Мин отчетливо помнила тот день. Она тогда тоже впервые за несколько месяцев решилась выйти из дома, чтобы прекратить вести образ жизни несуществующего человека, живущего в четырех стенах, так, словно он уже умер. Наверное, тот летний солнечный свет что-то им нашептал. Две женщины с разными судьбами покинули свои дома в одно и то же время. А затем линии жизни этих двоих, до сих пор не имевшие точек соприкосновения, сблизились и стали периодически пересекаться. Неизвестно, было ли это случайностью, произошедшей благодаря ряду принятых каждой из них решений, но в любом случае получилось отлично. Главное, что их судьбы оказались сплетены. Их жизни были на паузе, а потом возобновили свой ход, подгоняемые то ли волнами судьбы, то ли течениями отдельных решений. Чухи крепко закрыла глаза, словно ощущая громаду этих волн, а потом продолжила говорить. «Когда я смотрела, как ты пьешь кофе, я подумала, нет ли между нами чего-то общего. Люди, которые так бережно держат чашку с кофе, в большинстве своем скрывают что-то глубоко в сердце. И вот, сама не сознавая почему, я и предложила тебе заняться керамикой. А всего за 5 минут до этого я сказала Чихе, что пока не хочу брать новых учеников, так как, пережив смерть близкого, стала бояться людей. Мне и самой было немного чудно, что я пригласила тебя сразу, как только увидела. Точнее, я подумала, что это будет интересно». А после того, как ты взялась вести соцсети, атмосфера в мастерской вновь изменилась. Приходит много новеньких, а еще многие возвращаются после долгого перерыва, чтобы вспомнить, каково это – работать в мастерской. Чон Мин и сама, когда увидела Чохи впервые, почувствовала необъяснимое влечение к ней. Чохи спросила, не хочет ли Чонмин попробовать обжигать керамику. И Чонмин тогда решила, что ей нравится, как звучит слово «обжигать». «Я тоже сильно изменилась после того, как занялась гончарным делом, о котором раньше и не помышляла. Множество вещей тронули мое сердце, но если выбирать самый запоминающийся момент», задумчиво сказала Чонмин, размешивая остатки лапши, «я бы назвала тот, когда вы учили меня работать за гончарным кругом. Я взяла неверное количество воды, и глина стала слишком влажной. А вы сказали, вытри ей слезы. Вы просто бросили вскользь эти слова, но я почувствовала себя ошеломленной. Обнимать, касаться, вытирать слезы. Когда я касаюсь глины, мне кажется, что она обнимает меня». Считается, что в тяжелые периоды жизни люди живут, опираясь на свои воспоминания о ярком прошлом. Однако Чонмин не на что было опереться. В ее памяти не было таких якорных моментов. Но теперь они появились. Мастерская Сойо подарила ей это, страницы, которые можно будет перечитывать, когда станет тяжело. Обжигать керамику все равно, что обжигать душу. Чем чаще ты берешь в руки комковатую неприглядную глину, и чем больше смотришь на нее любящим взором, тем красивее и драгоценнее она становится. Ведь если продолжать уделять должное внимание самым уродливым душам, с которыми никому не хочется иметь дело, можно разглядеть, что в них скрывается. Можно считать, что у кого-то в душе только ненависть, а на самом деле там есть место и любви, и состраданию. Там скрываются самые разные чувства. И затем наступает момент, когда даже такие души превращаются из уродливых в драгоценные. Чонмин почувствовала, как у нее потеплело на сердце. И совсем не из-за горячего рамена, а из-за слов Чохи. Тепло быстро распространилось по ее телу, согрев даже пальцы ног, еще минуту назад казавшиеся ледяными. «Обжигать керамику все равно, что обжигать душу. Хорошие слова, хотя их сложно объяснить». «Иногда то, что нельзя объяснить, звучит яснее всего», — ответила Чохи. «Есть вещи, подобные падающей звезде или северному сиянию, которые просто нравятся людям, безо всяких объяснений. Эти слова были прекрасны именно своей необъяснимостью». «Учитель, я последнее время улыбаюсь меньше, чем раньше. Чувствую какое-то нетерпение. Замечаете? Наверное, во мне проявляются какие-то стремления, амбиции». «Проявление амбиций – это неплохо, ведь и счастьем умеют наслаждаться те, кто знает, что это такое. И нужно привыкнуть к этому ощущению, вдоволь им насладившись и поняв, на что это похоже. Даже если человеку не хватает счастья или любви, он может это восполнить. По крайней мере, Чонмин, обедая с человеком, который ей нравился, решила в это верить». В субботу вечером, перед началом занятия для людей с ограниченными возможностями, Хёсок открыл двери мастерской. Даже не успев положить сумку, он начал рассказывать новости о Чихе, которые так всех интересовали. «Я проводил ее в аэропорт. Она просила передать вам всем привет». Чохи и Чонмин погрустнели. «Это все замечательно, но еще и тревожно. С ней же можно будет связаться?» – осторожно спросила Чохи. «Ну, конечно. Сейчас же 21 век на дворе. Существует такое научное достижение, как видеосвязь». Хёсок нарочито пожал плечами. «Но вас здесь только двое. А Кисик тоже уходит из мастерской, да?» – спросил Хёсок, глядя на Чонмин. Все в мастерской в какой-то момент совершенно естественным образом начали спрашивать о Кисике именно у нее. «Что?» «А, да, Кисикси вот ушел с работы и почти закончил переезд из Сеула». «Кисикси? Вы до сих пор так друг друга называете?» «Ну да». «Вот как? Вы же так сблизились. В любом случае, жаль, что он от нас уходит». Чонмин почему-то только растерянно кивала на настойчивые расспросы Хёсока, а тот состроил недовольную гримасу, словно его ее реакция не удовлетворяла. «Сейчас начнут приходить ученики, давайте подготовимся, хорошо?» Чохи хлопнула в ладоши, чтобы разрядить обстановку, и закатала рукава кофты. Благодаря этому Чонмин смогла увильнуть от дальнейших расспросов. «Кстати, Чонмин Си, Хёсок Си, если у вас сегодня есть время, не поможете мне на занятии? Приближается Рождество, и я хочу сгончарить несколько елок, но одной мне не справиться. Плата за ваш труд – жареное мясо». Хёсок ответил, что жареное мясо звучит отлично. За ним и Чон Мин, свободный от каких бы то ни было планов на вечер, согласно кивнула. Все 8 участников программы заняли свои места, и урок начался. Задачей на сегодня было создать узоры на рождественской елке, заранее подготовленные Чон Мин и Хёсоком под руководством Чухи. «Чон Мин, а ты можешь мне помочь?» Она так давно не слышала, как Кювон зовет ее по имени, что от удивления вздрогнула. «А, да». Чон Мин села рядом с мужчиной, посмотрела на его работу и поняла, что его рукам не хватало силы, чтобы правильно держать инструменты, поэтому его работа выходила неказистой. «Сначала надо выровнять эту часть, которая отходит здесь целым куском». Чон Мин отщипнула от свежей глины кусочек размером с палец и щедро полила его водой. «Так, теперь, если мы его прикрепим вот сюда, будет незаметно, согласны?» «Мне не нравилось, что выходит. А теперь, когда ты так добавила глины, все стало, как было изначально, до ошибки». Чтобы показать, как правильно держать инструмент, девушка положила свою руку на руку Кивона и резко замерла. «Я, по-моему, впервые взяла вас за руку». Какое-то время оба не могли вымолвить ни слова. Должно быть, оглядывались на свое прошлое, которое уже стало размытым. «Простите меня», – с трудом сказала Чон Мин. Она впервые попросила у Кювона прощения. Ведь после произошедшего у нее не было причин видеться с Кювоном, да и смелости с ним встретиться она в себе не находила. «Ты не виновата, даже не говори так». Кювон вынул свою руку и осторожно положил ее поверх руки Чон Мин. «Друзья?» Кювон улыбнулся Чон Мин, словно желая ее утешить. Такое прощение было лучше самых крепких объятий. Чон Мин низко опустила голову и кивнула, чувствуя, что вот-вот расплачется. «Ты из-за этого много переживала». Эти руки впервые коснулись ее, но не казались чужими, возможно, из-за того, что они были в глине. Кювон похлопал Чон Мин по руке своей плотной, огрубелой ладонью. Чуран, пришедшая под конец занятия, чтобы забрать Кювона, была немало удивлена, увидев сидевшую рядом с ним Чон Мин. Но она быстро подошла и, как ни в чем не бывало, шутливым тоном спросила. «Папа, Чон Мин тебе помогала?» «Ну да, благодаря ей рождественская елка получилась красивой». Отец протянул Чуран свою работу, словно хвастаясь. «Чон Мин, спасибо!» «За что? Кстати, внутрь можно вставить лампочку». Чон Мин, не зная, что сказать, показала на полую часть елки и заговорила наугад. «С лампочкой будет красивее. Вы еще не решили, какими цветами раскрасить?» «Ты все еще смущаешься, когда тебя благодарят?» С легким смешком перебила ее Чуран. «Можешь просто принять мои слова. В них нет подтекста, только благодарность». «Ладно». «Друзья, все ваши работы я завтра отправлю на обжиг, чтобы вы успели забрать их до Рождества. Сегодня вы задержались допоздна». Благодаря Чухи, вмешавшейся вовремя, неловкий разговор прекратился. Чон Мин в одиночку прошла в подсобку, сняла фартук и села. Она все еще чувствовала на своих руках жесткие шершавые ладони Кивона. Позже, когда Чон Мин помогала загрузить инвалидную коляску в машину, Чуран неожиданно схватила ее за руку. «Тебе, наверное, было противно меня видеть?» «Что?» «Я заревновала. Когда увидела, как ты с моим папой сидишь рядышком, мне стало неприятно. Стало интересно, как это вы сблизились без моего ведома. Тебе наверняка было противно видеть, как я зову твою маму мамой и постоянно нахожусь с ней рядом». «Да, было неприятно». Слова неожиданно для самой Чон Мин прозвучали осуждающе. «Мы были такими детьми». В какой-то момент повисшую между ними тишину заполнили голоса прохожих. «Дело не только в возрасте. Мы тогда были слишком ранимы. Но сейчас, Чуран, со мной все хорошо, все наладилось». Когда Чон Мин вспоминала те времена, они казались ей такими яркими, но в то же время смутными. Порой ей даже трудно было поверить, что это ее собственная история. Слишком много времени прошло. «Я рада, что у тебя все хорошо». Чон Мин показалось, что их следы должны были бы утопать в опавших каштанах, но сезон уже закончился, и землю укрыло белым снежным покровом. Петляющие отпечатки их шагов исчезли. «Мне пора», — сказала Чонмин Кювону. Чуран приоткрыла окно со стороны водителя и вмешалась в их прощание. «Надо было раньше все решить по-человечески, да?» «Верно». Чонмин на секунду замялась, но затем продолжила. «Чуран, теперь я знаю, как выбраться из пещеры. Я просто тянула время, пытаясь защитить себя. Боялась, что не справлюсь. Но теперь я выберусь. Я не одна, так что не переживай за меня». Чонмин вспомнила всех, кого встретила в мастерской. Как они, видя, что она безуспешно пытается оттереть глину с рук, только размазывая ее еще больше, брали ее испачканные ладони в свои и помогали стряхнуть липнувшие комки. «Хм, так кроме меня есть еще люди, которые о тебе думают?» Чуран скривилась, изображая брезгливость. «Я не задумывалась, но, похоже, так и есть. В следующий раз дай мне возможность как следует извиниться перед тобой. Может, сходим куда-нибудь пообедаем?» Чуран тут же кивнула. «Давай. Холодно, иди уже!» Чонмин стояла и смотрела вслед машине, пока та не скрылась за поворотом. Она решила, что за обедом обязательно скажет своей старой подруге то, что так и не решалась сказать все эти годы. Они наелись до отвала жареного мяса в забегаловке, и когда вышли наружу, стояла поздняя ночь. Чонмин, несмотря на протесты Чохи, вернулась с ней в мастерскую, чтобы прибраться. Когда она, закончив уборку, выходила из мастерской, впервые за долгое время ей бросилась в глаза вывеска «Сойо, Ceramic Art and...» Чохи, выйдя проводить Чонмин, задумчиво произнесла: «Интересно, не пора ли после стольких лет обновить вывеску?» Чонмин взглянула туда, куда смотрела Чохи. После необычайно суровой зимы листья и лепестки давно опали, превратившись в перегной, и теперь вывеска выделялась куда четче, чем прежде. Раньше о существовании мастерской Сойо громче всего говорили плющ, цветы в горшках и кактусы, но теперь эту роль взяла на себя сама вывеска. «Мне нравится, что после знака «End» идет пустое место, как будто в будущем в мастерской еще много чем можно будет заняться». Чонмин не хотела, чтобы Чохи грустила в опустевшей мастерской после их разговора о вывеске. «Я тебя понимаю», – мягко сказала она. «Мне тоже кажется, что менять ее пока не стоит. Она как верный страж, охраняющий нашу мастерскую». Обе мысленно перебрали все, что изменилось за последние три сезона. Причины и последствия этих перемен были запутаны, и простое перечисление событий не проясняло картину. Они решили отложить глубокие размышления на потом, сосредоточившись на том, как принять эти изменения и найти в них радость. Но даже на это не хватало времени. Прошел почти год, и никто не знал, сколько еще они смогут работать вместе. До конца зимы оставалось лишь стараться подстроиться друг под друга, словно обжигая в печи не только керамику, но и свои души. Таким Чонмин представляла себе завершение года. У нее была и более конкретная причина считать, что эта зима последняя в мастерской. Утром, выходя из дома, она случайно столкнулась с хозяином квартиры, который попросил освободить жилье до окончания контракта следующим летом. За последний год Чонмин не только не зарабатывала, но и потратила все сбережения, и теперь повышение арендной платы было для нее неподъемным. Весной предстояло переезжать. Да и посещение мастерской с урезанным бюджетом становилось непозволительной роскошью. Расходы приходилось сокращать, а тут еще добавилась ответственность за Хою. Перемены уже нельзя было остановить. Теперь Чонмин должна была сама решать, что делать дальше. Устало бредя домой, она остановилась напротив кафе «Громит». В меню больше не было мороженого со вкусом замороженного йогурта и печенья с шоколадной крошкой. «Простите, а мороженое со вкусом йогурта и шоколадной крошкой убрали?» — неуверенно спросила Чонмин, изо всех сил пытаясь вспомнить его длинное название. «А, мороженое со вкусом замороженного йогурта и печенье с шоколадной крошкой? В меню его нет, но мы пока еще его продаем». Продавец обрадовался тому, что посетительница так хорошо знает их ассортимент, и пустился в дальнейшие разъяснения. «Есть человек, который берет его постоянно. Он сказал, что уезжает далеко, и мы не хотим убирать это мороженое, пока он еще здесь. Ведь это наш постоянный клиент». Чон Мин умилилась, вспомнив, как они сюда однажды зашли с Кисиком, и он разговорился, рассказывая о своих бизнес-планах. «Упакуйте на вынос, пожалуйста». Чон Мин умиротворенно дошла до дома, держа в руках ведерко, полное приторно-сладкого мороженого. Ей больше не хотелось есть мороженое чистого, ни с чем не смешанного ванильного вкуса. Сначала она решила, что йогурт и шоколадное печенье, как кисик и ара, точнее, ей хотелось так думать, что они друг с другом не сочетаются. Но теперь она поняла, что два несочетаемых вкуса – это она сама и кисик. Чон Мин захотелось расплакаться. Ей предстояло принять решение об их отношениях с кисиком.